Глава 17. Гаррис ждал меня в машине. Я-то думал, что он вызвал такси и уехал, но что-то его удержало. На этот раз адвокат сидел на пассажирском месте. Его одутловатое лицо было безучастно. «Что-то вы задержались, Рик», — произнес он, барабаня пальцами по своему портфелю. «Мне кажется, вы поторопились», — сказал я, заводя двигатель. «Миссис Корнблат рассказала мне все от начала и до конца. Она не убийца», — он хмыкнул. «И вы ей поверили?» Ее рассказ получился довольно логичным и правдоподобным. Она хотела убить визиря. Именно этот момент и запечатлен на кадре из некропамяти. Но ей не хватило смелости. Кто-то ударил ее сзади, она снова потеряла сознание. Очевидно, этот таинственный кто-то и довершил дело. Гаррис покачал головой. Во время рассказа она, наверное, липла к вам всем телом и не забывала демонстрировать ножки. Фигурка у миссис Корнблат аппетитная, спору нет. Но я сыт по горло ее ложью. Уверен, она сложила 2 и 2 и придумала еще одну версию событий. Она дамочка с фантазией, должно быть, в постели с ней не скучно. «Просто удивительно, что вы клюнули на эти старые, как мир, приемы», — выпалил он. «То есть вы считаете, что она лжет?» — оценивающе посмотрел я на него. «Однозначно», — изрек Гаррис. «Лично я устал от сказок. Кстати, я уже созвонился с мистером Корнблатом и предупредил его, что больше не работаю на него». И как он отреагировал? Известие о кадрах из некропамяти его добило. Я уже начал опасаться, что мистера Корнблата хватит удар. С холодным выражением лица произнес Гаррис, и мне стало ясно, что чихал он на своего клиента и его проблемы. «А я?» «Вы?» Адвокат на секунду задумался. «Очевидно, на мою судьбу ему тоже было плевать. Я вас нанимал только на одно дело, но вы быстро продемонстрировали свой класс. Такой человек мне нужен. Я намерен оставить вас в штате. Деньги, заплаченные за дело миссис Корнблат, можете не возвращать. Вы их честно заработали». «Приятно слышать», — кивнул я. «А как насчет миссис Корнблат? Вряд ли ее муж найдет кого-то лучше, чем вы. Забудьте о ней. Она будет вертеться, как уж на сковородке, но все равно не расскажет всей правды. Миссис Корнблат с самого начала выбрала неверный подход и понесет заслуженное наказание. Суд установит истину и разберется во всем. Вы так думаете?» «Я в этом уверен», — преувеличенно пафосно произнес он. «Правосудие восторжествует». Я криво ухмыльнулся. «А ведь вы не из-за ее вранья разорвали контракт. Адвокат посмотрел на меня, как на сумасшедшего». «Да? А простите, тогда из-за чего?» В его словах было достаточно холода, чтобы заморозить мировой океан. На меня это ледяное спокойствие не подействовало. Я хотел выговориться, поскорее расставить все точки над «и». «Все дело в страхе. Вы испугались. Тоном обвинителя», — заговорил я. «Даже так?» — притворно изумился Гаррис. «Так. Решили, что обвинение — стопроцентные улики, что вы проиграете это дело. Какое пятно на вашей репутации? А тут появился формальный повод избежать этого позора. Вы им и воспользовались», — мрачно пояснил я. «Значит, вы считаете, что я трус?» — слегка прищурившись, спросил Гаррис. «Да», — устало сказал я. «Все так и есть. Вы трус. Ввязываетесь в схватку лишь в том случае, когда уверены в победе. Это не делает вам чести, мистер Гаррис». «Я вас понял. Остановите, пожалуйста, машину автобусной остановки», — сухо попросил адвокат. «И да, на этом наше сотрудничество исчерпано. Был рад приятному знакомству». Я выполнил его просьбу. Сутулящийся Гаррис спрятался под крышей павильона, а я поехал дальше, на ходу размышляя о том, что мне делать. С формальной точки зрения мне нельзя браться за это дело. У меня нет ни лицензии частного сыщика, ни корочек адвокатского помощника. С моим неопределенным статусом я могу только усугубить и без того непростую ситуацию. Мне необходимо хоть как-то легализоваться. На сей раз я звонил из аптеки, куда заскочил, чтобы выпить чашечку кофе и съесть пару пончиков с корицей. Аппетит был просто зверский. Я буквально проглотил этот нехитрый ланч, не пережевывая. а потом оккупировал микроскопическое помещение с телефоном-автоматом на крохотном деревянном столике. Мой звонок был Корнблату. Очевидно, я еще не попал в его черный список. Меня и с ним связали довольно быстро. «Слушаю вас, мистер Дональд», — голосом покойника произнес невидимый абонент. Он едва выговаривал слова, тяжелый язык с трудом перекатывался во рту. «Мне прекрасно известно это состояние». «Вы нашли нового адвоката вашей жене», — взял быка за рога я. Покойник ответил не сразу, будто переваривал услышанное. «С какой стати вы этим интересуетесь?» Теперь в голосе слышалось усталое равнодушие человека, опустившего руки. «Она невиновна, но ей понадобится помощь, чтобы это доказать», — горячо произнес я, надеясь, что моя энергия зажжет вялое существо на том конце провода. «Боюсь, что с моей супругой все не так просто. Но это вас не касается. Прошу больше не вмешиваться ни в свое дело». Послышались гудки. Он повесил трубку, не дождавшись моего ответа. Я стиснул зубы, подавляя ругательство. Понятно. Семейный корабль Корнблатов дал еще одну течь. Адвокат предал Жасмин, а супруг уже находится на пути к предательству. Или все еще ненавидит меня. Только к прежним ассоциациям добавились еще и новые, связанные с работой на Гарриса. Получается, я для него уже двойной враг. Сегодня явно не мой день. На минуту в голове появилась мысль бросить все к такой-то матери, перестать жить чужими проблемами. Пусть эти люди, которые в сущности для меня просто мимолетные эпизоды из жизни, сами разгребают свои неприятности. У меня и других забот по горло. Что я, рыцарь без страха и упрека, который с пером в заднице спешит всем на помощь? Так и порваться можно. Я вышел из аптеки и немного постоял под дождем, проветривая мозги. Людской поток обтекал меня, будто скалу. «А, да чтоб вам пусто было!» Сплюнул я под ноги и сел в машину. Непрелестные. Они действительно очаровательны. Ножки и Жасмин Корнблат волновали меня в эту минуту. Я лишь не хотел допустить смерти невинного человека. А еще... В памяти отложилось обещание, данное в тюремной камере для свиданий. Какой-то идиот, чье отражение я вижу каждый день в зеркале, поклялся разыскать убийцу. И этот идиот не стал корить себя за неосторожно данное слово. Наверное, мама гордилась бы мной. Веду себя как настоящий бойскаут. Вот только этому бойскауту уже хорошо за 30. Я повернул ключ зажигания. Мотор довольно заурчал, соскучившись по работе. Я разделял его чувства. На свете не так уж много вещей, в которых я докану поиск преступников, призвание и ремесло. Идея появилась, когда в боковом окне промелькнул киоск с прессой. Меня будто озарило. Я остановился, купил свежий выпуск газеты, специализирующейся на криминальных вестях. Вернувшись в машину, разыскал на последней странице адрес редакции и, взвесив за и против, решительно покатил туда. Мы часто называли репортеров шакалами и гиенами. Они постоянно путались у нас под ногами, мешая расследованию. Но пока правительство всех уровней заигрывало с прессой, полиция была вынуждена терпеть четвертую ветвь власти. Офис газеты располагался в двухэтажном особняке на окраине города. Первый занимала типография лавка, торгующая всякой канцелярией. Во втором находилась редакция. Я прошел мимо дремлющего вахтера. Он даже век не разомкнул. Протиснулся через жалобно взвизгнувший турникет, поднялся по стертым ступеням и оказался в эпицентре урагана. Происходящее впрямь напоминало стихийное бедствие. Или, как порой говорят, пожар в борделе во время наводнения. Со всех сторон доносился пулеметный стрекот печатных машинок, обрывки телефонных разговоров, зачастую идущих на повышенных тонах, бегали какие-то люди с бумажными кипами в руках, вечно роняли их и потом собирали, что-то громко обсуждали, ругались и хохотали. Я остановил цыпочку с аппетитными формами, которая летела как угорелая, почти не касаясь земли высоченными каблуками. «Здравствуйте. Я ищу кабинет редактора. Не подскажете, где он находится?» Цыпочка моргнула длиннющими ресницами. «Пойдемте за мной, я покажу». И пошла, вихляя бедрами, забыв, что только что мчалась, словно курьерский поезд. Мы остановились возле двери, на которой почему-то висела табличка, явно снятая с трансформаторной будки. На ней были намалеваны череп и кости. «Это конура мистера Бигглса. Между собой мы зовем его жуком». «Почему?» — полюбопытствовал я. «С Бигглзом мне встречаться не довелось, хотя парочка его репортеров сидели у меня в печенках». «Сами увидите», — хихикнула Цыпочка. «Кстати, меня зовут Бетти. А вас как?» «Рик Дональд», — не стал скрывать я. «Ты мне нравишься, Рик», — заявила Бетти с легкостью, перейдя на «ты». «Кольца нет. Не жена ты ли снимаешь, выходя из дома?» «А ты как думаешь?» — усмехнулся я. Она оглядела меня с ног до головы. «Для женатика ты выглядишь не слишком ухоженным. Костюм нуждается в глажке, а носки ставлю 1:3 в штопке. Да и глазами постреливаешь без всякой опаски. Не боишься, что благоверная запалит? Не верю своему счастью, неужели холостяк?» Бетти всплеснула ладошками. Я улыбнулся. Мне понравилась ее непосредственность, которая в определенных кругах может показаться пошлостью. Однако в этой девчонке ощущалась нравственная чистота. Она скорее играла со мной, будто ребенок, нежели флиртовала. Мне было интересно с ней, однако я ни на секунду не забыл, что меня привело в эти стены. «Бетти, я с радостью поболтаю с тобой, но как-нибудь в другой раз. У меня важное дело», — сказал я. «Все вы мужчины такие. Сначала морочите порядочной девушке голову, а потом убегаете в кусты», — подмигнула девушка. «Ай, как вам не стыдно, мистер Дональд», — укоризненно добавила она. Я сделал вид, что жутко смущен, и девушка удовлетворилась моей пантомимой. Она приложила ухо к двери и прислушалась к происходящему за ней. «Босс на месте. Но предупреждаю, он не в духе. Сегодняшний выпуск раскупается из рук вон плохо. А для жука это хуже несварения желудка», — сказала она. «Может, мой приход подымет ему настроение?» — предположил я. «Пока, Бетти. Был рад знакомству». «Я тоже рада, красавчик», — подмигнула она. «Если что, моя дверь третья по коридору справа. Я тут отвечаю за кофе и бумажные салфетки. Приходи, как освободишься». И она удалилась, снова покачивая приятными во всех отношениях выпуклостями. Я едва оторвал от нее взгляд. Наверное, стоит воспользоваться ее приглашением. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Меня либо не слышали, либо игнорировали. Для успокоения совести я побарабанил по филенке еще разик, а потом надавил на ручку и вошел.